Часть четвертая. Как только я увидел реакцию шерифа Чалфанта, то понял, что ранее слишком поспешил в своих оценках. Его добродушие я тогда воспринял как признак слабости и неспособности противостоять бандитам. Честно говоря, я хотел, чтобы облаву на Роско Оллериншоу возглавил бы не шериф Чалфант, а маршал Фармер. Вот кто горит огнем. На мой взгляд, шерифу задача была не по плечу. Как же я ошибался. Едва завидев лошадей, шериф Чалфант взял ружье на изготовку. Мне он жестом велел оставаться сзади, потом пальцем подозвал помощника, который тоже уже вытащил оружие. Вместе они осторожно двинулись из кустов к лошадям. Всего 6 лошадей, взнузданные, но не на привязи. Седла сложены горкой на земле. Поперек узкого перешейка стояли собранные на скорую руку ворота из палок и бечевки, так что лошадям некуда было убегать с окруженной водой лужайки. «Далеко ли отсюда до пещеры?» — спросил меня шериф Чалфант. Он опустил ружье, убедившись, что мы здесь одни. «Примерно 500 миль вдоль ручья», — ответил я. «Скорее миля», — поправил меня Митиваль. «А может, и целая миля», — поспешил уточнить я. «Мы были на другой стороне ущелья, оттуда трудно оценить расстояние. Ручей поворачивает там так круто, что пещеры не видно, пока не окажешься прямо напротив нее». Шериф Чалфант кивнул и задал следующий вопрос. «Ты видишь тут лошадь маршала Фармера?» Я помотал головой. Конечно, я сразу же попробовал отыскать на лужайке понурую гнедую кобылу маршала, но ее там не было. «Вот на этом коне ехал Руф Джонс», — сказал я. «А вон этого воронова привели для моего па». Я похлопал жеребца по шее, думая о той ночи. Казалось, что с тех пор минули месяцы. «Напомни-ка, почему они забрали твоего па?» Раздраженно велел мне помощник шерифа и сунул в рот свежую порцию табака. Он уже слышал всю историю с подробностями, поэтому его требование меня разозлило. «Не знаю», — ответил я. «Я же говорил, что они приняли его за другого человека». «За кого?» — спросил Бьютимен. «Какая разница?» «Большая». «Ну, за какого-то человека по имени Макбоут». Услышав это имя, шериф Чалфант уставился на меня. «Макбоут!» — воскликнул он. «Что же ты раньше не сказал?» «Я не думал, что это важно», — солгал я. «А что, вы слышали о нем?» «Все слышали о Маке Боуте». «Я, например, не слышал». «Я забыл. Твоего па как зовут?» — спросил шериф. «Мартин Бёрд. Он сапожник», — ответил я. И шериф Чалфант и Бьютимен смотрели на меня, не говоря ни слова. «А еще он колодиотипист», — добавил я. «Он делает фотографии особым способом, на бумаге, покрытой солями железа. Маршал Фармер полагал, что фальшивомонетчики могли заинтересоваться его методом в надежде, что с его помощью они улучшат свои поддельные деньги. На самом деле это было мое предположение, но я приписал его маршалу Фармеру. Так оно имело больше веса, на мой взгляд». Оба служителя закона продолжали созерцать меня в полном молчании. Я знал, что они думают. «Мой отец не Макбоут», — заверил я их.